Глава 15. О том, как приживается магия. Рождение Элаи не было окутано тайной. Отец не скрывал, что двум женщинам пришлось умереть, прежде чем Марлоу обзавелся магическим наследником. Стоило ли его появление на свет таких жертв? Элай не знал. Но когда настало время, к выбору Нарите подошел тщательнее, чем отец. Поиски подходящей девушки заняли 6 лет, а потом еще 3 года он ждал, пока она войдет в возраст и достаточно окрепнет. 6 лет он лично присутствовал на проверках и подселял свою магию будущим Нарите. Не сосчитать, сколько было неудач за это время. Элай совсем отчаялся, как вдруг она. Он помнил тот день, словно все случилось вчера. Первое прикосновение. Поток магии. Сперва едва ощутимый, потом все более мощный. Шок от осознания. Приняла. У судьбы странные чувства юмора. Элай объехал всю империю в поисках Нарите, а нашел ее здесь, в получасе пути от своего дома. Он был не просто удивлен, поражен, обескуражен и, чего скрывать, доволен. Шок быстро сменился трепетом. Нашел? Нашел. Плотину эмоций прорвало. Радость, предвкушение и финальным аккордом какая-то болезненная жадность. Эта девушка должна быть его, только его, и никак иначе. И все же Элай представлял свою Нарите иначе. Девушка была слишком хрупкой. Маленький рост, тщедушная комплекция. Запястья такие тонкие, что его пальцы без труда сомкнутся вокруг. Внутри девушки крылась небывалая мощь. Она единственная, кто выдержал его магию. А для этого надо быть по-настоящему сильной. То, как легко она справилась, говорило об их идеальной совместимости. Лорелея Грин, что называется, создана для него. Он будет идиотом, если упустит ее. Лорелея этого не знала, но, начиная со дня проверки, она принадлежала Элаю. Только сумасшедший рискнул бы оспорить его право. Элаю стоило огромного труда отпустить девушку. Инстинкты вопили, чтобы он забрал ее себе. В душе поднялся целый ураган. Кто бы подумал, что он такой собственник. Но пришлось ждать. Аж 2 года. До того момента, когда ее возьмут во дворец. А потом дать ей еще год, чтобы освоиться. Как бы Элай не хотел поскорее заполучить свое Нарите, он терпел. Нельзя пугать девушку напором. Естественно, все это время он не спускал с нее глаз. Элай всегда был в курсе, где она, что делает, с кем общается и о чем думает. За эти годы он привязался к Лорелее. Она стала неотъемлемой частью его жизни. В чем-то даже ближе жены, отношения с которой не заладились с самого начала. Элай не хотел этого брака, но когда император предлагает жениться на своей сестре, не отказывают. Элай был уверен, что жена на отборе выберет Лорелею. Он слишком хорошо знал Глен. Ее поступки и реакции давно стали предсказуемы. Если он немного и подтолкнул ее, воздействуя на душу магией, то это было абсолютно незаметно. Капля в море. И вот обряд магического зачатия состоялся. После него он сразу приставил к Нарите охрану. 2 душехранителей. Теперь он имел на это право. Казалось бы, все волнения позади. Но все стало только хуже. Его Нарите угасало на глазах. Дурнота была ее постоянным спутником. Она изводила девушку. Выпивала из нее все соки. «У Лорелеи магический токсикоз», — объяснила ему смотрительница. «Такое частенько бывает. Дайте время, и все пройдет». Он доверился опыту смотрительницы, но улучшений все не было. Лорелея почти ничего не ела. Даже воду ее организм принимал с трудом. Бледная, изможденная, с синяками под глазами, она таяла день ото дня. Сперва Элай навещал ее, как любой маг, Нарите после обряда. Положенный 1 час в день. Но постепенно время его пребывания в покоях Лорелеи увеличивалось. Вскоре он проводил с ней каждый вечер, засиживаясь допоздна. Жене и другим он объяснял, что причина в плохом самочувствии Нарите. Ей необходимо присутствие хозяина магии, чтобы та лучше приживалась. Но сам Элай знал, что дело не только в этом. Он хотел быть с Лией. Ему эти вечера были даже нужнее, чем ей. Лишь с ней он чувствовал себя живым. Они общались, рассказывали друг другу истории жизни. С Лией было невероятно легко. Элай не помнил, когда в последний раз улыбался. О смехе он вовсе забыл. А Лии показалось, что он пока не окончательно зачерствел. Под маской первого советника еще билось живое сердце. «Простите, ваша милость, что я доставляю вам столько хлопот», — как-то сказала Лия. «Я стараюсь изо всех сил». «Тебе не за что извиняться», — отмахнулся он, а потом вдруг добавил. «И зови меня, пожалуйста, по имени». Лия смутилась, но кивнула, соглашаясь. Так они стали еще немного ближе. Видя, что ситуация не меняется, Элай снова обсудил проблему со смотрительницей. В конце концов, забота о Нарите — ее прямая обязанность. «Не понимаю, почему Лорелея не становится лучше», — сказал он. «Мое присутствие должно давать ей силы. Но, кажется, все происходит ровным счетом наоборот». «У вас очень мощная магия, ваша милость», — ответила женщина. «Требуется больше сил и времени, чтобы она прижилась». «Как скоро состоится проверка магии?» — спросил он. «Что-то идет не так, и в этом надо разобраться. Боюсь, в нашем случае проверка возможна только после физического зачатия. До этого магия слишком нестабильна. Ее никак не проверить». Элай сжал кулаки. «Еще один тупик. Конечно, он может настаивать на проверке, но окончательное решение принимает личная смотрительница Нарите. Ориентируясь на ее состояние, ее вердикт не оспорить. В конце концов, проверку тоже проводит смотрительница. «Я не слепец и не дурак. Вижу, что Лорелея угасает», — произнес он. «Если так продолжится дальше, я потребую прервать магическое зачатие». Смотрительница вздрогнула. «Обычно маги готовы пожертвовать всем ради наследника, даже Нарите. Отзывать магию у них не принято. Вы хотите провести чистку?» В голосе женщины сквозил ужас. «Но это крайняя мера. Если этого не сделать, Лорелей может погибнуть. Жизнь Нарите важнее всего, не так ли?» «Разумеется», — проскрипела она, явно не одобряя его планов. «Но могу я дать вам совет, ваша милость?» «Говори», — кивнул он. «Иногда...» — смотрительница понизила голос до шепота. «Если простое присутствие мага не помогает, есть другой способ, более действенный». «О чем ты?» «О физическом контакте». Последнее она произнесла практически одними губами, без звука. Но Элай понял. Физический контакт с Нарите не запрещен. Но смотрительница намекала не на обычные прикосновения. Она имела в виду нечто более интимное. Поцелуй, например. При мысли о нем у Элая подскочил пульс. Словно он мальчишка, которому впервые предстоит поцеловать понравившуюся девушку. «Подобное не приветствуется», — заметил он. «Это верно. Но когда речь идет о магическом наследнике и жизни Нарите, мы закрываем глаза на незначительные нарушения. Я убеждена, что это поможет. В моей практике уже было подобное». Смотрительница фактически дала ему разрешение. Элай кивнул, давая понять, что услышал ее. Всю ночь он думал о словах дамы Беллатрикс. В них было здравое звено. Но главное, он этого хотел. Каждый раз, видя Лорелею, он мечтал прикоснуться к ней. Порой настолько сильно, что не мог отказать себе в этом маленьком удовольствии. Следующим вечером, когда Элай пришел в покой Нарите, она не смогла встать с кровати, чтобы поприветствовать его. Так и лежала. Худая, изможденная, бледная. Вынужденное голодание из-за дурноты окончательно лишило ее сил. Больно думать, что это его вина. Еще больнее смотреть в лихорадочно блестящие глаза Лии и понимать, что ничем нельзя помочь. Или все-таки можно? Смотрительница знает, о чем говорит. У нее богатый опыт. Глупо игнорировать ее совет. Тем более, когда так хочется ему последовать. Элай придвинул кресло к изголовью кровати. сел и взял Лею за руку. Она удивленно приподняла брови. «Дама Беллатрикс считает, что физический контакт со мной тебе поможет», — пояснил он свои действия. Лея неуверенно кивнула. Румянец окрасил ее щеки. «Что ж, по крайней мере, она уже не так бледна, как обычно. Кажется, он на верном пути. Расскажи, как прошел твой день?» — попросил Илай. Он надеялся ее разговорить и отвлечь. Лея начала перечислять ничем не примечательные события. Поела, поспала, посмотрела в окно. Ее дни были похожи один на другой, что неудивительно при таком самочувствии. Илай почти не слушал, а только сильнее сжимал пальцы Леи и все наклонялся к ней ближе. Расстояние между ними медленно таяло. Лея не сразу это поняла, а когда заметила, часто заморгала, удивленная его действиями. Но, что интересно, не отстранилась. Еще один хороший знак. Теперь их лица разделяли ничтожные сантиметры. В спальне вдруг стало невыносимо жарко. Воздух при следующем вдохе обжег легкие. Так и до теплового удара недалеко. Даже странно, что одежда на нем не задымилась. Здравый смысл не просто кричал, что не надо этого делать. Он орал, срываясь на хрип. «Нет, нет, нет! Опомнись, пути назад не будет. Если перейдешь эту черту, уже не вернешься обратно. Все изменится. Но вот что забавно. Илай хотел этих изменений. Жаждал их и предвкушал. Так что здравый смысл мог идти куда подальше. И да здравствует безумство. Перед этим искушением ему точно не устоять. Запах Леи, ее дыхание. Обострили чувства. Сейчас или никогда. Илай качнулся вперед и прижался к губам Нарите в поцелуе. «Ах!» — выдохнула она и дернулась ему навстречу. В его жизни еще не было таких поцелуев. Он как будто впервые узнал, что такое страсть. Все, что было до, ничего не значащие эпизоды, было больно и сладко одновременно. И где-то внутри зрело абсолютно безумное желание покорить, захватить, спрятать, сделать своей. Беспощадное желание, словно зверь из клетки, рвалось наружу. Но выпускать его было опасно. Поцелуй как кость, мелкая подачка этому зверю. Он лишь сильнее его раздразнил. И вот уже зверь бросался на прутья в отчаянной попытке освободиться. Слишком остро. Слишком близко. Илай не ожидал, что будет так слишком хорошо. Прикосновение к губам Леи вышибло почву у него из-под ног. Из горла вырвался стон, то ли наслаждение, то ли муки. Оказывается, он давно об этом мечтал, о поцелуе своей Нарите. Думал, представлял, фантазировал, даже не отдавая себе в этом отчета. Ничего он так в жизни не хотел, как остаться. Сейчас, здесь, с ней. Но нельзя идти дальше. Правила. Дурацкие правила. Вся его жизнь состоит из них. Да что там? Вся империя на них держится. Они — фундамент. Если их не соблюдать, все рухнет. Илай прервал поцелуй и, закрыв глаза, прижался лбом к виску девушки. Пытался унять дыхание. Боролся с собой. Это была едва ли не самая тяжелая схватка в его жизни. Ведь ему отчаянно хотелось проиграть и уступить желанию. «Знала бы ты, что делаешь со мной», — прошептал он в приоткрытые губы девушки. «Кто бы подумал, что поцелуй может быть так опасен? Он способен свести с ума и лишить воли. Если Илай не уйдет прямо сейчас, он не дотерпит до ночи физического зачатия. Возьмет Лею немедленно, а этого нельзя допустить. Хотя бы потому, что проблемы будут в первую очередь у нее». Он так резко поднялся на ноги, что кресло с грохотом опрокинулось назад. Внутренний зверь и не думал успокаиваться. Он по-прежнему сотрясал клетку, требуя продолжения. Игнорировать его было крайне сложно. Илай тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Пожелав Лее сквозь сжатые зубы спокойной ночи, он торопливо покинул спальню. Буквально выбежал из покоев, едва не сбив с ног смотрительницу. Что же он творит? и почему это ему так нравится.